Но это будут книги, в которых будет низвергаться ересь и прочая крамола. Но одной лишь хитростью не одолеешь врага. Нужен еще и меч, учил Лойола. Нужна инквизиция. И не где-нибудь, а здесь, в Риме, в центре, в сердце христианского мира. И пусть ее возглавит не кто-либо другой, а сам наместник Христа на земле, Папа Римский. И пусть она, независимая от светской власти и не сдерживаемая ею, творит суд и расправу над еретиками не только в Риме, но и во всем христианском мире. Предложение Лойолы было горячо поддержано ближайшим советником Павла III кардиналом Караффой и испанским кардиналом Хуаном Альваресом де Толедо. Оба они были фанатические противники Лютера, и оба надеялись спасти церковь с помощью солдат Игнатия Лойолы, как в XIII веке она была спасена псами святого Доминика. Что касается Павла III, то он в преддверии Тридентского собора, как отмечает Пишон, испытывал необходимость в подлинно универсальном трибунале, который заседал бы под его непосредственным наблюдением и мог бы как судить дела веры, так и уполномочивать для этого местных судей, действуя, во всяком случае, быстро и решительно, в то же время не отменяя уже действовавших трибуналов инквизиции, являясь одновременно первой и последней инстанцией. Пишон, цитируемое произведение, страница 252, примечание редакции. Папа надеялся, и не без основания, терроризировать с помощью священной канцелярии своих противников, сторонников применения с реформацией, ослабить Торквемада. Он приобрел один из римских дворцов, где разместил возглавляемое им учреждение. Под его наблюдением в подвалах дворца была оборудована тюрьма, камера пыток со всяческими палаческими инструментами. Затем он назначил своих полномочных представителей, комиссариев-инквизиторов, в зарубежные католические страны. Пост комиссария инквизитора Рима получил личный исповедник папы Теофило ди Тропеа, такой же кровожадный мракобес, как и его патрон. Караффа установил следующие нормы деятельности для папской инквизиции. Первое. При первом же подозрении в ереси инквизиция должна обрушиваться на виновных подобно молнии. Второе. Инквизиция обязана преследовать всех еретиков, невзирая на их чины и звания, в том числе государей и князей церкви, если они повинны в ереси. Третье. Особенно энергично следует преследовать тех еретиков, которые пользуются покровительством светских государей. Только те из них, кто проявит раскаяние, может рассчитывать на отеческое милосердие инквизиции. Четвертое. Протестанты, в частности, кальвинисты, не должны рассчитывать на какую-либо пощаду. Фон Ранке, Storia dei Papi, Флоренция, 1900.